Осень оказалась для молодой пары восхитительным временем. В чистом прозрачном воздухе все запахи ощущались особенно остро, и охота неизменно приносила удачу. Лисы почти не разлучались, но вот в травах задул «завывай», принося с собой холод, и им пришлось чаще покидать нору поодиночке. Зима перевалила за середину, ни единого дуновения не ощущалось в жгучем морозном воздухе. Уже несколько дней Ахо не отходил от подруги ни на шаг, и возбуждение его все нарастало. Об этом говорил хвост, который лис держал высоко, словно пушистый вымпел. Оха прекрасно понимала, что с ним творится, но иногда раздражалась. Уж слишком настойчиво он прижимался к ней, не давая двинуть лапой. Он не сводил с нее блестящих, беспокойных глаз. Такое неотвязное внимание, даже со стороны самого красивого и умного лиса на свете, ей порядком поднадоело. Впервые между ними возникла натянутость. Казалось, им тесно вдвоем в норе. Воха тоже просыпалась желание, но нетерпеливый Ахо пережал события, и как-то раз, когда он захотел близости, она остудила его пыл, чувствительно куснув в бок. Смущенному лису пришлось отскочить ни с чем. Однако настал день, когда по телу лисицы разлилась приятная сладкая истома. Она сама ощущала, что от нее исходит благоухание, дивный аромат, который превратил блеск в глазах Ахо в жаркое пламя. Она ждала, а он ходил за ней тенью, и каждое его движение было исполнено желанием. Внезапно Оха вскочила и бросилась к выходу. Она лизнула собственный нос, проверяя по лисьей привычке, не принесет ли ветер запах опасности, и, убедившись, что все спокойно, выскользнула наружу. Как и всегда, тысячи запахов нахлынули на нее, но мозг лисицы мгновенно сортировал их, отбирая лишь самые важные. Человеческий нюх не в состоянии различить и сотой доли этих тончайших слабых запахов. Было холодно, и солнце над верхушками леса трех ветров сияло по-зимнему ослепительно. Лисица нашла небольшую проталинку, поросшую травой, и устроилась там, подставив свою шубку слабым солнечным лучам. Ахо последовал за ней. Догнав подругу, он слегка коснулся ее бока передней лапой. Лисица почувствовала, что он весь дрожит, и по ее телу словно электрический разряд пробежал. Ахо прижался к ней, нежно тыча с носом в шею. Она чувствовала его горячее дыхание, чувствовала, как язык его вылизывает ее шелковистую шерсть. Глубокий гортанный звук вырвался из ее горла. А он терся об нее все настойчивее, облизывал ее мех и зарывался в него носом. Ей доставляло это удовольствие. Она прикрыла глаза, наслаждаясь мягким, пульсирующим ощущением, пронизывающим все ее существо. Это было чудесно. С ним было чудесно. Вновь открыв глаза, она взглянула на лиса. Гордый и сильный он был прекрасен. Темные острые уши, блестящий пушистый мех, эти крепкие челюсти, они неотразимы. Конечно, ни у кого больше, ни у одной другой лисицы нет такого красавца-мужа. Она укусила его, на этот раз ласково, переполнявшие ее чувства требовали выхода. Как приятно, когда тебя любят. Провались, мир, в это мгновение, а Хой не заметил бы. Он видел лишь ее, она лишь его. Яркий мех лиса пламенел в траве, как огонь. Исходившее от него тепло едва не прожигало ее насквозь. Оха еще долго, казалось, она ощущает во рту медовый вкус зрелых плодов.